Глава третья рассказывает о том, как Оливер Твист едва не поступил на место, которое оказалось бы отнюдь не синекурой. В течение недели после совершения кощунственного и позорного преступления просьбы о добавочной порции Оливер сидел взаперти в темной пустой комнате, куда его заключили по мудрому и милосердному распоряжению совета. На первый взгляд, как будто разумно предположить, что если бы не отнесся с должным почтением джентльмена в белом жилете, то раз и навсегда подтвердил бы пророческий дар этого джентльмена. Прикрепив один конец платка к крюку в стене и повесившись на другом его конце. Однако до совершения этого подвига существовало одно препятствие, а именно носовые платки, отнесенные к предметам роскоши, были на все грядущие века отторгнуты от носов бедных людей по специальному приказу совета, собравшегося в полном составе, по приказу, который был скреплен подписями и печатью и торжественно оглашен. Еще более серьезным препятствием являлись юный возраст и ребячий нрав Оливера. Он горько проплакал весь день, а когда настала длинная, унылая ночь, он заслонил руками глаза, чтобы не видеть тьмы, и, забившись в угол, постарался уснуть. То и дело он просыпался, приподнимаясь и вздрагивая, и все теснее и теснее прижимался к стене, чувствуя, что холодная, твердая ее поверхность как бы служит ему защитой от одиночества во мраке, его окружающим. Да не подумают враги системы, что во время своего одиночного заключения Оливер был лишен упражнений, необходимых для здоровья, лишен приличного общества и духовного утешения. Что касается упражнений, то стояла чудесная холодная погода, и ему разрешалось каждое утро совершать обливание под насосом в обнесенном кирпичной стеной дворе в присутствии мистера Бамбла, который заботился о том, чтобы он не простудился, и с помощью трости вызывал ощущение теплоты во всем его теле. Что касается общества, то каждые два дня его водили в зал, где обедали мальчики, и там секли при всех для примера и предостережения остальным. А для того, чтобы не лишить его духовного утешения, его выгоняли пинками каждый вечер в час молитвы в тот же зал, и там разрешали утешить свой дух, слушая общую молитву мальчиков, содержавшую специальное дополнение, внесенное по распоряжению совета. В этом дополнении они просили сделать их хорошими, добродетельными, довольными и послушными, и избавить от грехов и пороков Оливера Твиста. О последнем в молитве было отчетливо сказано, что он находится под особым покровительством и защитой злых сил и является изделием, выпущенным прямо с фабрики самого дьявола. Однажды утром, когда Оливер находился в столь же утешительном положении, мистер Гэмфилд, трубочист, шел по Хайт-стрит, глубокомысленно обдумывая пути и способы уплатить недоимки по арендной плате, которую его квартира-хозяин требовал довольно настойчиво. При самом оптимистическом подсчете своих финансов мистер Гэмфилд никак не мог насчитать 5 фунтов. Каковая сумма была ему нужна? Придя в некое арифметическое отчаяние, он то ломал себе голову, то старался проломить ее своему ослу, как вдруг, поравнявшись с работным домом, заметил на воротах объявление. «Да знаю, знаю! Тррр!» — сказал мистер Гэнфилд ослу. Осел пребывал в глубокой задумчивости, размышляя, должно быть, о том, суждено ли ему получить одну-две кочерышки, когда он избавится от двух мешков сажи, которыми была нагружена тележка. Поэтому, не расслышав приказания, он продолжал рысцой подвигаться вперед. Мистер Гэнфилд разразился неистовыми проклятиями, относившимися к ослу, и в особенности к его глазам, и, бросившись за ним, нанес ему удар по голове, от которого неизбежно раскололся бы любой череп, кроме ослиного. Затем, схватив осла за узду, он сильно ее дернул, с целью любезно напомнить ему, кто его хозяин, и таким манером повернул его обратно. После этого он еще раз треснул его по голове, чтобы тот не очухался до самого его возвращения. Покончив с этими приготовлениями, он подошел к воротам прочитать объявление. Заложив руки за спину, у ворот стоял джентльмен в белом жилете, высказывавший только что несколько глубоких мыслей в комнате, в которой он заседал. Наблюдая маленькую размолвку между мистером Гэнфилдом и ослом, он радостно улыбнулся, когда этот человек подошел прочесть объявление, ибо он сразу угадал, что мистер Гэнфилд именно такой хозяин, какой нужен Оливеру Твисту. Прочитав бумагу, мистер Гэнфилд тоже улыбнулся, так как ему необходима была именно сумма в 5 фунтов. Что же касается мальчика, являвшегося придатком к этой сумме, то мистер Гэнфилд, зная, какова пища в работном доме, был уверен, что мальчик окажется очень миниатюрным экземпляром, весьма подходящим для дымоходов. Поэтому он снова прочел по складам объявления от начала до конца. И затем, притронувшись в знак почтения к своей меховой шапке, обратился к джентльмену в белом жилете. «Да знаю, знаю! Этот мальчик, сэр, которого приход хочет отдать в учение!» — начал мистер Гэнфилд. «Да-да, любезный!» — со снисходительной улыбкой отозвался джентльмен в белом жилете. «Что вы о нем скажете?» «Ну что тут сказать? Если приход желает, чтобы он обучился приятному ремеслу, доброму, почтенному ремеслу трубочиста, то могу сказать, что мне нужен ученик и денюжки. Словом, я готов его взять». «Войдите», — сказал джентльмен в белом жилете. «Войдите». Мистер Гэнфилд, замешкавшись позади, угостил осла еще одним ударом по голове и еще раз дернул его за узду, предостерегая, чтобы он не убежал во время его отсутствия, а затем последовал за джентльменом в белом жилете в ту комнату, где Оливер впервые увидел этого джентльмена. «Не, это скверное ремесло», — сказал мистер Лимкинс, когда Гэнфилд снова заявил о своем желании. «Я слыхал, случалось, что мальчики задыхались в дымоходах». «Да знаю, знаю. Это потому, что смачивали солому, прежде чем зажечь ее в камине, чтобы заставить мальчика выбраться наружу. От этого только дым валит, а огня нет. Ну, а от дыму нет никакого толку. Он не заставит мальчика вылезти. Он его усыпляет, а мальчишке этого только и нужно. Мальчишки — народ очень упрямый и очень ленивый, джентльмены. И ничего нет лучше славного горячего огонька, чтобы заставить их быстрехонько спуститься. К тому же это доброе дело, джентльмены. Потому как если они застрянут в дымоходе, а им начнешь поджаривать пятки, они изо всех сил стараются высвободиться. Такое объяснение как будто очень позабавило джентльмена в белом жилете. Но веселость эта быстро угасла от взгляда, брошенного на него мистером Лимкинсом. Затем члены совета беседовали между собой в течение нескольких минут, но так тихо, что можно было расслышать только слова «сокращение расходов», «прекрасно отразится на балансе», «выпустим печатный отчет». Да, и эти слова удалось расслышать только потому, что их повторяли очень часто и выразительно. Наконец, перешептывание прекратилось. И когда члены совета вернулись на свои места и снова обрели торжественный вид, мистер Лимкинс сказал: «Мы обсудили ваше предложение и не одобряем его». «Да-да, отнюдь не одобряем», — сказал джентльмен в белом жилете. «Решительно не одобряем», — добавили остальные члены совета. Так как мистеру Гэмфилду случилось пострадать от пустяшного обвинения в том, что он забил до смерти 3 или 4 мальчиков, то у него мелькнула мысль, что члены совета по какому-то непонятному капризу вообразили, будто это обстоятельство, не имеющее отношения к делу, должно повлиять на их решение. Правда, это отнюдь не походило на их обычный образ действий. Однако, не имея особого желания воскрешать старые слухи, он повертел в руках шапку и медленно отошел от стола. «Стало быть, вы не хотите отдать мне, джентльмены, эту мальчишку?» — спросил мистер Гэмфилд, приостановившись у двери. «Нет, но почему же? Мы не отказываем, но только немного по другой цене», — ответил мистер Лимкинс. «Ремесло, знаете ли, у вас скверное, и мы считаем, что надо снизить предложенную нами премию». «А, стало быть, не отказываете?» Физиономия мистера Гэмфилда прояснилась. Он быстрым шагом подошел к столу и сказал: «Так сколько же вы дадите, джентльмены? Ну-ка, ну-ка, не обижайте бедного человека. Сколько дадите?» «Я бы сказал, что 3 фунтов 10 шиллингов хватит за глаза», — ответил мистер Лимкинс. «Да, ну послушайте», — сказал Гэмфилд. «Ну, порешим на 4 фунтах, и вы избавитесь от него раз и навсегда. За это я ручаюсь. Ну как, идет?» 3 фунта 10, твердо повторил мистер Лимкинс. «Послушайте, джентльмены, разделим разницу пополам. 3 фунта 15. «Ни одного фартинга не примавлю», — был твердый ответ мистера Лимкинса. «Эх, уж очень вы меня прижимаете, джентльмены», — нерешительно сказал Гэмфилд. «Ну-ну, вздор», — сказал джентльмен в белом жилете. «Он стоит того, чтобы его взяли без всякой премии. Забирайте его, глупый вы человек. Это самый подходящий для вас мальчик. Только время от времени его нужно угощать палкой. Это пойдет ему на пользу. А его содержание не обойдется дорого, потому что его не закармливали с самого рождения». Мистер Гэмфилд хитрым взглядом окинул лица сидевших за столом и, заметив, что они улыбаются, сам начал ухмыляться. Итак, сделка была заключена. Мистеру Бамблу немедленно объявили, что Оливер и его документы должны быть в тот же день припровождены к судье для подписи и утверждения. Во исполнение этого решения маленького Оливера, крайне удивленного, выпустили из заточения и приказали надеть чистую рубашку. Едва он успел покончить с этим совершенно непривычным гимнастическим упражнением, как мистер Бамбл собственноручно принес ему миску с кашей и праздничную порцию хлеба, 2 с четвертью унции. При этом потрясающем зрелище Оливер жалобно заплакал. Он подумал, и это было вполне естественно, что совет решил убить его для каких-нибудь полезных целей. В противном случае его ни за что не стали бы так откармливать. «Не плачь, Оливер, глупый мальчишка, а то глаза покраснеют. Ешь свою кашу и будь благодарен», — сказал мистер Бамбл внушительным и торжественным тоном. «Тебя собираются отдать в учение, Оливер». «Да, Оливер, добрые и милосердные джентльмены, которые заменят тебе родителей, потому что своих-то у тебя нет. Они хотят отдать тебя в учение, поставить на ноги и сделать из тебя человека. Хотя это обойдется приходу в 3 фунта 10 шиллингов. И все это для дрянного сироты, которого никто не может полюбить». Когда мистер Бамбл устрашающим голосом произнес эту речь, а потом остановился, чтобы перевести дух, слезы заструились по лицу бедного мальчика, и он горько зарыдал. «Ну, полно!» — сказал мистер Бамбл, и уже не таким торжественным тоном, ибо ему лестно было видеть, какое впечатление производит его красноречие. «Полно, Оливер! Вытри глаза обшлагом куртки и не роняй слез в кашу. Это очень неразумно». И в самом деле это было неразумно, так как в каше и без того было достаточно воды. По пути к судье мистер Бамбл сообщил Оливеру, что он сейчас должен казаться счастливым. И когда старый джентльмен спросит его, хочет ли он поступить в учение, он должен ответить, что ему очень даже хочется. Оба предписания Оливер обещал исполнить. Тем более, что трудно себе представить, как деликатно намекнул мистер Бамбл, какая его постигнет судьба, если он не выполнит того или другого. Когда они явились в камеру судьи, мистер Бамбл запер его одного в маленькой комнатке и приказал ждать здесь, пока он за ним не зайдет. С сильно бьющимся сердцем мальчик ждал около получаса. По прошествии этого времени мистер Бамбл просунул в дверь голову, не украшенную на этот раз треуголкой, и громко сказал: «Оливер, милый мой, пойдем к джентльменам». Произнеся эти слова, мистер Бамбл принял мрачный и угрожающий вид и шепотом добавил: «Помни, что я тебе сказал, негодный мальчишка». Его манера обращения сбивала с толку, и Оливер простодушно заглянул в лицо мистеру Бамблу, но сей джентльмен помешал ему сделать какое бы то ни было замечание и немедленно повел его в смежную комнату, дверь которой была открыта. Это была просторная комната с большим окном. За конторкой сидели 2 старых джентльмена с напудренными волосами. Один читал газету, другой, вооружившись очками в черепаховой оправе, изучал лежавший перед ним кусок пергамента. Мистер Лимпкинс стоял перед конторкой с одной стороны, а мистер Гэмфилд, его лицо было кое-как умыто, с другой. 2-3 грубоватых на вид человека в высоких сапогах слонялись вокруг. Старый джентльмен в очках в конце концов задремал над куском пергамента, И когда мистер Бамбл поставил Оливера перед конторкой, в течение нескольких минут длилось молчание. «Вот он, этот мальчик, ваша честь», — сказал мистер Бамбл. Старый джентльмен, который читал газету, приподнял на минуту голову и дернул другого старого джентльмена за рукав, после чего тот проснулся. «О, это тот самый мальчик», — промолвил старый джентльмен. «Он самый, сэр», — отвечал мистер Бамбл. «Милый мой, поклонись судье». Оливер встрепенулся и отвесил почтительнейший поклон. Рассматривая напудренные волосы судей, он с недоумением размышлял о том, неужели все члены совета так и рождаются с этой белой пылью на голове и потому-то становятся сразу членами совета. «Ну-с», — сказал старый джентльмен, — «полагаю, ему нравится ремесло трубочиста». «Он без ума от него, ваша честь», — ответил Бамбл и украдкой ущипнул Оливера, давая понять, что лучше ему с этим не спорить. «И значит, он хочет быть трубочистом, не так ли?» — спросил старый джентльмен. «Если бы вы вздумали завтра обучать его какому-нибудь другому ремеслу, он тотчас же сбежал бы, ваша честь», — отвечал Бамбл. «А этот человек, я полагаю, будущий его хозяин. Послушайте, сэр, вы будете хорошо обращаться с ним, кормите его и тому подобное. Не правда ли, сэр?» «Да знаю, знаю. Выходит, что так. Раз я говорю, что буду, значит, буду», — угрюмо ответил мистер Гэмфилд. «Речь у вас грубоватая, друг мой. Но вы производите впечатление честного, прямодушного человека», — сказал старый джентльмен, обратив свои очки в сторону кандидата на премию за Оливера. Мерзкая физиономия этого кандидата была поистине отмечена клеймом, удостоверявшим его жестокость. Но судья, к сожалению, был подслеповат и к тому же впадал в детство, и потому вряд ли можно было ожидать, чтобы он подметил то, что подмечали другие. «Хе-хе, вы мне льстите», — сказал мистер Гэмфилд с отвратительной усмешкой. «Но я надеюсь, что это так, сэр». «Я в этом не сомневаюсь, друг мой», — отозвался старый джентльмен, прочнее водрузив очки на нос и озираясь в поисках чернильницы. Это был решающий момент в жизни Оливера. Если бы чернильница находилась там, где предполагал ее найти старый джентльмен, он обмакнул бы в нее перо, подписал бы бумагу, и Оливер был бы немедленно уведен. Но так как она стояла под самым его носом, он, разумеется, осмотрев всю конторку, не нашел ее. Хе-хе. И когда, продолжая поиски, случайно посмотрел прямо перед собой, взгляд его упал на бледное, испуганное лицо Оливера Твиста, который, не обращая внимания на предостерегающие взоры и щипки мистера Бамбла, глядел на отвратительную физиономию своего будущего хозяина со страхом и ужасом, столь нескрываемым, что этого не мог не заметить даже подслеповатый судья. Старый джентльмен помедлил, положил перо и перевел взгляд с Оливера на мистера Лимкинса, который взял понюшку табаку, стараясь принять беззаботный и независимый вид. «Извините, господин судья. Послушай, милый мальчик», — сказал старый джентльмен, перегнувшись через конторку. Оливер вздрогнул при этих словах. Ему можно простить это, потому что голос звучал ласково, а незнакомые звуки всегда пугают людей. Он задрожал всем телом и залился слезами. «Милый мальчик», — повторил старый джентльмен, — «ты бледен и взволнован. В чем дело?» И тогда Оливер упал на колени и, сжав руки, стал умолять, чтобы его отослали обратно в темную комнату, морили голодом, избивали и даже убили, если это ему угодно, но только не отправляли с этим страшным человеком. «Ах, вот как!» — сказал мистер Бамбл, весьма торжественно воздев руки и возведя очи кверху. «Вот как! Господин судья, из всех лукавых и коварных сирот, каких я когда-либо видел, этот мальчишка самый наглый из наглых!» «Придержите язык, Бидл», — сказал второй старый джентльмен, когда мистер Бамбл произнес этот сложный эпитет. «Прошу прощения, ваша честь», — сказал мистер Бамбл, не веря своим ушам. «Ваша честь изволили обращаться ко мне?» «Да-да, именно к вам. Придержите ваш язык». Мистер Бамбл остолбенел от изумления. «Бидлу приказано придержать свой язык». Светопредставление. Старый джентльмен в очках, в черепаховой оправе, посмотрел на своего коллегу. Тот многозначительно кивнул головой. «Мы отказываемся утвердить этот договор», сказал старый джентльмен, отбрасывая в сторону пергамент. «Надеюсь», заикаясь, начал мистер Лимкинс, «я надеюсь, что, основываясь на показаниях ребенка, ничем не подкрепленных, судьи не придут к такому заключению, будто власти виновны в каком-нибудь недостойном поступке. Судьи не обязаны выносить какое бы то ни было заключение по этому вопросу», резко произнес второй старый джентльмен. «Отведите мальчика обратно в работный дом и обращайтесь с ним хорошо. По-видимому, он в этом нуждается». В тот же вечер джентльмен в белом жилете заявил совершенно категорически, что Оливер не только будет повешен, но что его вдобавок приволокут к месту казни и четвертуют. Мистер Бамбл мрачно и таинственно покачал головой и выразил желание, чтобы он обратился к добру. После чего мистер Гэмфилд пожелал, чтобы он попал к нему в руки. На следующее утро публику снова известили о том, что Оливер Твист сдается в наем и что 5 фунтов будут уплачены тому, кто пожелает им владеть.